Долго искал Наб. Все его усилия оставались бесплодными. Казалось, на этом пустынном берегу никогда не появлялся человек. Ту полосу береговой террасы, до которой доходил прилив, усеивали миллионы раковин, и ни одна из них не была растоптана. На протяжении 2-3 сотен ярдов Наб не мог обнаружить следов человека. Было ясно, что к берегу никто не приставал. Наб решил пройти еще несколько миль. Возможно, что тело отнесло течением. Если утопленник плывет недалеко от низкого берега, редко случается, чтобы волны рано или поздно не выбросили труп. Наб это знал, и ему хотелось в последний раз взглянуть на своего хозяина. Я прошел по берегу еще 2 мили, осмотрел во время отлива все рифы, а в часы прилива весь берег и уже отчаялся. Ничего, мол, я не найду. И вдруг вчера, около 5 часов вечера, я заметил на песке следы человеческих ног. «Следы человеческих ног?» — воскликнул Пенкрофт. «Да!» — подтвердил Наб. «И откуда же шли эти следы?» «От самых рифов?» — спросил журналист. «Нет, только от границы прилива, а между ним и рифами море должно быть стерло следы». «Продолжай, Наб», — сказал Гедеон Спилет. «Я как увидел эти следы, словно с ума сошел. Они очень ясно отпечатались и шли по направлению к дюнам. Я побежал в ту сторону. Бежал с 1/4 мили держать этих следов, но старался их не затоптать. Минут через 5, когда уже стало смеркаться, слышу, лает собака. Это Топ лаял. Он и привел меня сюда, к моему хозяину». И в заключение Наб рассказал о том, как он горевал, когда увидел бесчувственное тело Сайреса Смита. Напрасно он пытался обнаружить в нем хоть какие-нибудь признаки жизни. Он искал мертвое тело, но теперь, найдя его, жаждал возродить в нем жизнь. Все его усилия были тщетны. Оставалось лишь отдать последний долг тому, кого он так любил. И тогда Наб подумал о своих товарищах. Наверное, они тоже хотят проститься с умершим. Около него был Топ. Разве нельзя положиться на сообразительность такого умного пса, такого преданного друга? Наб несколько раз произнес имя журналиста. Из спутников хозяина Топ лучше всех знал Гедеона Спилета. Потом Наб показал рукой на юг, и собака помчалась по берегу в ту сторону. Мы уже знаем, как Топ, руководствуясь инстинктом, который может показаться почти сверхъестественным, нашел дорогу в трущобы, хотя ни разу там не бывал. Товарищи Наба слушали его рассказ с напряженным вниманием. Все же оставалось необъяснимым, почему у Сайреса Смита нет ни одной царапины на теле, несмотря на то, что лишь ценой тяжких усилий он мог выбраться из бурунов, кипящих вокруг рифов. И непонятно было также, как полуживой Сайрес Смит мог пройти больше мили от берега к пещере, затерявшейся среди дюн. «Послушай, Наб», — сказал журналист, — «так значит, это не ты перенес сюда своего хозяина?» «Нет, не я», — ответил Наб. «Стало быть, мистер Смит сам сюда добрался, это ясно?» — сказал Пенкроф. «Ясно-то ясно». «Да невероятно», — заметил Спилет. Разрешить эту загадку мог только один Сайрес Смит. Нужно было ждать, когда он в силах будет говорить. К счастью, жизнь уже возвращалась к нему. От крепких растираний восстановилось кровообращение. Сайрес Смит вновь пошевелил руками, потом повернул голову и произнес какие-то бессвязные слова. Нагнувшись, Наб окликнул его, но Смит, казалось, ничего не слышал и по-прежнему не открывал глаз. Жизнь пробуждалась в нем. Он шевелил руками, но то были непроизвольные, бессознательные движения. Пенкроф очень жалел, что в пещере не горит костер, да и нельзя развести огня, потому что, выходя из трущоб, он позабыл захватить с собой жгут из опаленной тряпки. Этот заменитель трута было бы легко зажечь, высекая искры при помощи 2 кремней. У инженера спичек не оказалось, во всех его карманах было пусто, только в жилетном кармане уцелели часы. Посоветовавшись, друзья Сайреса Смита пришли к единодушному решению поскорее перенести его в трущобы.